и указательным пальцами моей руки. Я снова встряхнул кистью. Пленник опять грохнулся на ковер. «Халиф был бы совершенно счастлив, если бы вы еще раз показали ему это чудо», — снова шепнул старик. «Он хотел бы знать, сможете ли вы проделывать то же самое с другими предметами». Дело кончилось тем, что я добрых полчаса развлекал халифа демонстрацией этого простенького фокуса, пряча в своей руке, а потом возвращая на место многочисленные громоздкие предметы обстановки и даже его доверенного слугу. Надо отдать ему должное, старик и бровью не повел, когда выяснилось, что халиф желает, чтобы он ненадолго исчез в недрах моей мистической пригоршни. Почти детское изумление халифа казалось мне забавным. У этого загадочного типа хватало могущества, чтобы ежедневно получать подробную информацию о настроении своих подданных от летнего ветра, рождающегося в красных песках пустыни Хмиро, по его собственному выражению. Да и о наших сков и тайных замыслах он как-то умудрился пронюхать. Думаю, ему действительно было достаточно просто на нас посмотреть. А вот одно из первых чудес, которому мне удалось сравнительно быстро научиться в этом прекрасном мире, всего-то четвертая ступень у гуланской белой магии, казалось ему вершиной магического искусства. Наверное, в свое время сэр Джуффин Халли точно так же забавлялся, глядя на меня самого. Теперь-то я понимаю, как это было мило с моей стороны, не моргнув глазом, перетащить свою задницу из одного мира в другой и тут же начать бурно удивляться самым примитивным фокусом столичных колдунов.